Друзья, перед словом хочу предложить номер 501, хорошо знакомый нам псалом. Но обратите внимание на последний куплет. «Святая перемена во мне произошла, и радостной надеждой наполнена душа». Как-то один человек побыл на таком собрании нашем и говорит: «А что вот так много все о таком грустном, такой гнет нагнетаете?» Знаете, друзья, мы не гнет нагнетаем, а мы говорим о серьезных вещах, которые радость дают. Радость дают. И многие пророки говорили так: когда женщина рождает, она терпит скорбь. А родился человек в мир — радость и торжество. И не поэтому ли столько переживаний и трудностей? И здесь мы о многих вещах говорим серьезных, чтобы радость была, святая перемена, и Господь дает покой и милость. Давайте вставшись споем, а потом будем слушать слово Алексея Карандашева.